Передай, мол, от меня своему начальнику. Приду вечером знакомиться. Еще с прошлого завоза хранится. Уважает. Ну уж, смутился Марков. Еще шире стало. Надо же, восхищался дед. Ты что, толстых любишь? Спросил Марков. Закашлялся дед. Половина мужиков любит толстых, а другая половина тоже их любит, только не признается. Ну, значит, я не отношусь ни к той, ни к другой половине, засмеялся Никей. А к какой? К третьей. Я люблю средних. Средних не бывает, категорично отрубил дед. Значит, тонких, поправила Никей. Так тощие со временем все равно толстыми становятся, какую ни возьми. В перспективу начальник смотрит, поддержал деда Николай. «Ладно вам», — сказала Никей, — «разливайте». Афанасич достал кружки, открыл бутылку. «Эх», — сказал он и почему-то посмотрел железную кружку на свет. «Все поле вел трезвую жизнь». «Почитай, более 100 дней!» «Сейчас не грешно», — сказал Николай. Они чокнулись. На большой сковороде аппетитно лежали золотистые жареные целиком хариусы. А Никей принялся открывать банку компота. «Мы купим у вас чайку», — опять начал Николай. «Зачем?» — уставился на него дед. «Она ногу сбила», — объяснила Никей. «Дальше ей не идти, а они вылечат». «Я еще утром, пока вы спали, рану промыл и замазал». «Смотри-ка», — подумала Никей, — «молодец». «Как же мы не доглядели», — огорчился дед. «Разве за этим углядишь? Много мы чего в жизни не доглядели». «Да не переживай, Никей!» «Рация работает?» — спросил Марков у Николая. Тот посмотрел на часы. «Вот сейчас как раз связь, а второй срок в 7 вечера». «Вы пока продолжайте», — встала Никей за стола. «А я на почту. Отобью начальству телеграмму. Да и письма, кстати, сдам». Он ушел. «Заморились наши коньки-горбунки!» — сетовал хмельной каюр. «Вот уж истина, горбунки! Горбатились-то как лошади!» Здание почты на севере найти всегда легко. Надо только посмотреть, у какого дома стоит мачта-антенна. А Никей мигом сориентировался. Почта занимала крохотное помещенице. Одна комната разделена барьером, место для посетителей и служебное отделение. Во второй комнате радиостанция. Она же и жилая комната. Постель и стол. Вся обстановка. К радиостанции примыкает кухня с печкой. Аникей перегнулся через барьер, заглянул в комнату. «Здравствуйте», — сказал он. Навстречу поднялась тоненькая высокая девушка в синем спортивном костюме. Длинные черные волосы аккуратно перехвачены лентой. «Здравствуйте, с приездом», — весело сказала она. «Спасибо. Бланк радиограммы можно?» Она протянула пачку бланков. Он сел за стол писать телеграмму. Она же разбирала пачку писем, которые он сдал ей, и выписывала квитанции. Что-то в ее лице смутило его, и он никак не мог сосредоточиться. «Удивительно красивая», — думал он. «Или я просто одичал. 4 месяца ни одного женского лица». Перо было сломанным, он взял другую ручку. «Прошу вашего разрешения в связи с возникшей необходимостью передай двух лошадей отделению совхоза Ольховки».